الحمد لله، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثلاثة الرسول باش لي ده صوف باش يكون سام جوريد. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس توقف بسنك الله صلى الله وسلامه عليه برسلوسه إلى المدينة، ده تسون واستقر بها بالمدينة وأتردوس взял то есть там себе жилище и так далее. То есть началось не спосылаться, то есть приказы. Умер бибакайте шараиай аль-ислам, то есть положение ислама. То есть ему было приказано оставшееся положение то есть ислама. Это как аз-закату, ас-сом, аль-хадж. Все это было по ходу уже того, как посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, переселился в Мадину. Валь-джихад также является фард мин аль-ваджибат, то есть аль-ваджиб мин аль-ваджибат, аль-фард мин аль-фуруд является аль-джихад. Валь-азан, то есть также валь-амру биль-маруф ан-нахи ан-ль-мункар, несмотря на то, что аль-джихад, он заходит это из раздела Аль-Амру биль-Маруф ан-Нахью аниль-Мункар. Почему? Потому что аль-джихад, его основная цель — это распространение таухида на земле. А это, то есть, самый является, то есть, великий Амр биль-Маруф — это распространение таухида на земле и выводить людей из тьмы невежества и ширка и куфра к свету ислама. Ан-Нахью аниль-Мункар, то есть, это, то есть, этим самым уничтожая ширк и куфр и унижая его, так как самым великим злом и самым великим мункаром является на земле это ширк и куфр. Вагойри залика мин шараиай аль-ислам, и другие положения ислам. Ляннаху фи макката ауалам мафуриду алейхи аркану аль-ислам аль-амалия, да как салават аль-хамс ва фил мадинати умира би бакаяти шараиай аль-ислам. То есть оставишься, да, почему? Потому что ас-салят является в начале своей, ас-салят был приказан дважды в день. Да, то есть это филь-фаджр и филь-магриб, да, то есть аль-аср, бейн аль-аср валь-магриб, то есть не было таких ахкам, чтобы как вуду, то есть и подобного, то есть салят отличался потом, то есть было приказано именно 5 намазов, потом было приказано вуду, то есть то, что это является условием, каким образом потом и так далее, потихоньку все это, уже будучи в Медине, устанавливался. Вафат бил-хаджи фи санати тася, то есть хадж был вменен в обязанность в 9 году хиджри. Мин аль-хиджри чара сахи. Вамира бил-азани, то есть и аз-закят точно так же изначало, аз-закят точно так же, как из-салят был ваджиб, но амр был мутлик. То есть сколько хочешь отдавай, то есть каким образом, да, то есть, да, как, то есть, да, что-то вроде садака, а потом уже все вот эти конкретные ахкамы, то есть анва, закавые и так далее, все это было конкретно упорядочено, сколько несоп и так далее. Валякин лям якун машруан кабля залик вашури аль-амру бильмаруф ан-нахью аниль-мункар валь-джихаду, то есть точно также был вменен в обязанность васуирати сарая, то есть и посланник Аллаха посылал, то есть отряды вальджуюшу мин аль-мадинати ли газвиль куффар ва харбихим, чтобы они, то есть, вели джихад с кафирами и, то есть, вели с ним боевые действия. Лянна даулата ан-набавията такаванат филь мадина, почему? Потому что ад-дауля ан-набавия, то есть пророческая дауля как государство, да, то есть она начала основываться филь мадина. Якулю шейх Ахата аляхаза ашри синин, то есть он был на этом 10 лет, то есть фильм один. Вабаадаха тувуфия салаллаху алейхи салаватуллахи вассаламу алейхи фи раби аль-авваль мин санати аль-ашра, то есть фи месяц раби аль-авваль в 10 году хиджры алейхи салату вассалам. То есть шейх говорит напротив, аль-тарих аль-маруф такуну фи санати аль-хадиати аль-ашра, то есть на тарих аль-маруф, который больше известен, то есть это будет 11-й год Хиджры, фатамма лаху ашру синин фил Мадина. То есть он был 10 лет фил Мадина, ляннаху кадима фи раби аль ауаль, ва туфи фи раби аль ауаль, потому что он прибыл в Медину фи раби аль ауаль, он вон каким образом подошел, и умер, то есть, тоже, то есть уже 11 лет практически прошло. Фахези ашра ашру синин. Ну как бы 10 лет, ну как бы, то есть он фераби аль ауаль прибыл, и фераби аль ауаль, то есть был, то есть, ну как бы 10, да, то есть начал 11 год идти. Да, да. Да. Да, да. Якулю шейх вадинуху бакин. Бакин, то есть он, да. Его религия осталась и останется до судного дня без него. То есть и останется до судного дня. Уюбан, один моя сумка. Да. Один бакин. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. То есть и вот это его религия, посланник Аллаха алейхи салату, нету блага, кроме как он указал своей уммы на умме своей умме на это благо, алейхи аля хазил хайр, ولا شر, и нету зла, إلا حذرها منه, кроме как он предостерегал от все что зло для нас. Последний план предостерегал от этого. Аль-хайру аль-далля алейхи, то есть и аль-хайр, на который посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, указал на него, ат-тавхид. То есть это тавхид. Ва джамиу ма юхиббу Аллаху вайрда, и все, что Всевышнему он любит и чем он доволен. Ва шарру аль-ди хаздара минху, то есть и зло, от которого посланник Аллаха предостерегал, аш-ширк, это ширк. Ва джамиу ма якраху Аллаху вайрда, и все, что Всевышнему он не любит, ненавидит, и все, что он не хочет, чтобы это существовало. Шейх Аль-Баррак говорит: «Вакад туфия саллаллаху алейхи салям, валякин дин Аллахи бакин махфузун». Да, «Лянна Аллаха кад дамина хивздаху». Почему? Потому что Всевышний гарантировал, что эта религия будет сохранена. «Фалямма мата фуджа аннасу». То есть люди были, у них был как стресс. В общем, то есть они от их несильной любви к посланнику Аллаху, то есть им трудно было это все это, осознать, то, что посланник Аллаха умер. То есть и они были как у них шок и так далее. Вафуджа аннасу бимовтихи алейхи салату вассалам фатошатль окуль. То есть окуль это затмилось, как бы все это вот таким образом перепуталось. Джа Абу Бакр вахатаб аннасу вабайина лахум аннаху башарун. То есть и разъяснил им то, что посланник Аллаха алейхи салату вассалам башар. Человек, аннаху саймут, вакал, ман кана ябуду Мухаммадан, файна Мухаммадан кад мат, а ман кана ябуду Аллаха, файна Аллаха хайюн ла ямут. Тот, кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад умер, а тот, кто поклоняется Аллаху, то Аллах живой и никогда не умрет. Фаталя алейхим, то есть и причитал им слова Всевышнего и могучего Аллаху, ама Мухаммадун илля Расулун, када халат мин каблихи Русуль. Афа им мат алкусила инкалабтум аля акабикум. То есть вы этот оставите религию и отвратитесь, если он будет, то есть если он умрет и будет убит. То есть вакалу тааля иннака майитун ва иннаху майитун сумма иннакум йаум аль-киямати анда раббикум тахтасимун. То есть майит — это ман мин шанихи маут. Майит, то есть ученые разогласуют в этом на слове. То есть, ну, Аллаху Та'аля алям, то, что майит, это применяется на того, ман мин шанихи аль-маут, то есть тот, кто, да, то есть смертный, да. Даже, то есть, на живого говорится майит. Да, как Всевышний Аллах говорит, иннака майит, обращается к басанку, говорит майит. Ва иннаху майитун, то есть, и все остальные люди, да, майитун. Да, то есть, смертный, да, то есть, вы умрете. Сумма иннакум яум аль-киямати анда раббикум тахтасиму, то есть будете спорить и так далее. Кто виноват, кто нет. Вакал шейх басаху Аллаху илян наси кафатан вафтарад Аллаху таатаху аля джами ас-сакалейни ль-джинни валь-инс. И Всевышний Аллах послал его ко всем людям, ко всем без исключения, и вменил в обязанность подчинения ему с, Сакалян в арабском языке это две это, категории создания, это джинны и люди. Да, на них говорят сакалян. Аля джамин сакалян иль джинни валь инс, то есть это джинны и люди. Вот далее колю тааля куль я юхан нас инни расулуллах илейкум джамиа. Даже, то есть это обращение к всем, инни расулуллах илейкум джамиан, ко всем вам, все люди. И поэтому, как об этом рассказывает шейх Аль-Баррак, фахуа омар сальнака илля кафатан линнаси. Фахуа расулуллахи илля джамиан нас, илля льяхуди ван насара валь ватаниин васаир иль башар, то есть ко всем. Аль-Ватаниин, то есть это могилы эти, идолопоклонники. Или аль-араб аль-аджам, то есть аль-аджам это те, кто не арабы. У арабов аль-аджам это все, кто не арабы. Ваман кал иннаху расулум или аль-араб дуна варихим, то есть и тот, кто сказал, то, что он является расул или аль-араб дуна варихим, фахо кафирун лам яшхад анна Мухаммадан Расулуллах, то есть это человек кафир, и он не засвидетельствует то, что Мухаммад посланник Аллаха. Кама язаму бадан насар, как об этом утверждают некоторые насара, вайкуль, то есть и они говорят, сахихун анна Мухаммадан Расуль, то есть они говорят, да, Мухаммад действительно Расуль, но лакиннаху Расулун или аль-араб, потому что он араб, да, потому что он Расуль или аль-араб. Ваман язунна хаза мин аль-муслимин, тот, кто будет думать так из мусульман, ау я так иду, или будет нести в себе это убеждение, фаху муртаддун аниль ислам, то он муртад. Факуллю ман хараджа ан шариати Мухаммада, и любой тот, кто вышел, говорит шейх аль-Баррак, из шариата Мухаммада, фаху кафирун, это человек кафир. Во финаре джаханнама, то есть и он будет в огне джаханнама, ин мата аля дарик, то есть если он умрет на этом. Кама фил хадисе сахиха, как это пришло в достоверном хадисе, анна наби алейхи салату ассаламу кал, валлади нафсу мухаммадин би ядихи. То есть клянусь тем, ва это вау аль-касам. Валлади нафсу мухаммадин, клянусь тем, то есть чья в руках которого душа Мухаммада, валлази нафсу Мухаммадин биядихи, ла ясмау би ахаду мин хэзи л-уммати яхудиюн вала насраниюн сэмма ямуту валам юмин биллази урсильту бихи илля кана мин асхабин нар. Известный хадис даже, то есть нет смысла его объяснять. И посланник Аллаха алейхи салям говорит, он сказал, шейх ибн Бас и все остальные аля-имма зацепил хокм за сам, муджарад сам, то есть достаточно, чтобы услышал о Мухаммаде, и если, то есть, яхуди или насрани не последуют за Мухаммадом, то есть, все, ему джаханнам гарантирован. Вазалик лянна дин ляхуди ва насар аллази ятадайянуна бихи аль-ан динун батиль. Почему? Потому что та религия, то есть, яхуд или религия насара, то есть, которую они сейчас исповедуют, это религия ложная. Якулю шейх Вакман Аллаху бихи дин, то есть и Всевышний Аллах завершил им с бихи би Мухаммад ад-дин, то есть эту религию. Акман Аллаху би расалатихи алейхи салату ассалам ад-дина. Пока даджа би шариати аль-халида тиль камила аль-халида, то есть который будет до конца досужденный халид, это тот, кто это, долго, длительное время, вечность, в общем, да, то есть понятно. Халид, то есть постоянно, регулярно, то есть нет ей конца, ну, имеется в виду до судного дня, то есть пока эта дуня существует. Акмин Аллаху би рисалатихи алейхи салату ассалам ад-дина, факада джафи би шариати аль-халида аль-камиля, то есть это полноценная религия, которая пригодна для любого времени, для любой местности. И тот, кто с этим не согласен, фа кафир муртаддун аниль ислам. Ва далил каулу тааля аль-яума акмальту лакум динукум ва атмамту алейкум ни'мати ورضيت لكم الإسلام دينا دين ذي تمييز فهذا الدين محفوظ باق ببقاء أهله то есть эта религия, то есть она сохранена и останется до тех пор, пока существуют те, кто ее исповедует, или он такому сату, пока не придет судный день. في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. То есть это ахлюль хадис, как это пришло би иджма аль-аимма, это ахлюль хадис, как эти тафсиры пришли мин аль-аимма аль-кибар. لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله, которые будут находиться на религии Аллаха, то есть на подчинении Всевышнему и Могучему Аллаху. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك, и они так и останутся на этом. То есть до судного дня будут обязательно люди, которые на том, на чем Мухаммад алейхиссалату вассалам. Вот далилю аля маутихи алейхиссалату вассалам, калу тааля, иннака майитун, ва иннахум майитун, сумма иннакум яумил киямати инда раббикум тахтасимун. Почему? Потому что люди в судный день будут спорить, кто кому зулм сделал, кто кому тимлин, да. То есть шейху ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахима Аллаху тааля, продолжает: «Ван насу иза мату юбасун». Они будут все воскрешены. То есть это также из акиды мусульман. «Ван насу иза мату юбасун». «Ван далю каулу тааля минха халакнакум, фиха нуаидукум, минха нухриджихум таратан ухра. Ва каулу тааля, валлаху анбатакум минал арди набатан, сумма юаидукум фиха ва юхриджикум ихраджа». То есть, да, это доводы, далили на то, что Всевышний Аллах будет наш, всех людей воскрешать. وَبَعْدِ الْمَوْتِ مُحَسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ. То есть, будут аль-мухасабун, то есть, они будут расчислены, им будет воздано по их делам. وَدَلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. الْحُسْنَى الْفُعْلَى, то есть это اسمه تَفْضِيلُ, самые прекрасные, самые лучшие. أحسن это اسمه تَفْضِيلُ لِلْمُذَكَّرِ. الْحُسْنَى اسمه تَفْضِيلُ لِلْمُؤَنَّثِ. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, самым наилучшим Всевышний Аллах воздаст. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا أي الَّذِينَ مُحْسِنُونَ. وبعد ما ذكر اصول الثلاثه, то есть после того как шейх ислам упомянул три основы, اتبع ذلك بذكر اصل من اصول الايمان وهو الايمان بالبعث بعد الموت. То есть он завершил это основой из основ имана, а это то, что люди будут воскрешены после смерти. وهذا هو الذي كفر به اعداء الرسل الاولين والاخرين. То есть это то проявили неверие, к чему враги всех пророков, то есть первых и последних. وَقَالَ تَعَالَى فَقَالَ كَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. То есть и Всевышний говорит: وَقَالَ كَافِرُونَ هَذَا, то есть то, что пророки обещают им воскрешение. Это шейн аджиб, то есть это что-то удивительное. То есть как это мы после смерти будем воскрешены? И говорят: айза митна, то есть если мы умрем. Митна, то есть умрем. Акунна туравом, и станем землей, то есть прахом. И так далее. И говорят: далек раджон баид, говорят куфар. То есть нет, это что-то далекое. То есть это невозможно, чтобы это произошло. Но когда амар Аллаху наби его Аюксима биробихи, и приказал Всевышний Аллах своему пророку, чтобы он поклялся своим Господом, аля вуку аль-бас, на то, что аль-бас вака, он то, что это произойдет. Макала тааля зама ал-ладин кафару алля юбасу, то есть те, которые куфар, они утверждают, что не будут воскрешены. Куль бала варобби ваул-касам варобби, то есть скажи, нет же, наоборот, и клянусь моим Господом, лату басунна, вы непременно будете все воскрешены. Вахала тааля, вахала ладин кафару ля таатина саа, то есть куфар говорят: нет, не придет нам саа, то есть не будет этого, не будет судования, ничего не будет. Куль бала варобби ля таатиянаком, непременно она к вам придет. Нун таукида, и лям заеда ли таукид. Вахала тааля, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ كُلْ أَيْ وَرَبِّي أَيْ, то есть نَعَمْ أَيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ, то есть они просят у тебя набаа, то есть يَسْتَخْبِرُونَكَ, то есть Истанбаа, то есть набаа это новости какие-то, ахбар и так далее. Истанбаа просить: расскажи нам и так далее, то есть уэстанбиунак ахаккун хо, то есть, а истина это, то есть, а это воскрешение, судный день, это уэстанбиунак ахаккун хо, да, а не куфар. Куль ай варобби ай это нам. Ай, то есть, как, то есть это. Да. Варобби иннаху ля хаккун. Лям, вот это лям музахляка, то есть там долго рассказываешь, что такое лям музахляка, то есть это литтаукид, в общем. Иннаху ля хаккун ва ма антум би муджизин, то есть и вы не сможете сделать так, чтобы этого не случилось. Ва ма антум, ма нафия, ямалю амал лейса, ва ма антум, то есть и вы не би муджизин, то есть вы то есть не являетесь из тех, которые смогут сделать так, чтобы этого не произойдет. И так далее. То есть валиману бильбас асу мин усуль иман, говорит шейх аль-Барак, то что верить в воскрешение это основа из основ религии. Юаббару анху бийаум аль-ахр, то есть последний день. Последний. Почему? Потому что после этого начнется вечность. Вот уже дней не будет, день, ночь и так далее. والآيات في ذكر البعث كثيرة جدا, то есть الآيات в упоминании, то есть البعث воскрешение, это очень много. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله خلق الناس من تراب ثم يعيدهم في التراب ثم يخرجهم تارة أخرى, то есть Всевышний Аллах создал людей из тураба, из земли, потом вернет их обратно и потом выведет их оттуда другой раз. وقال تعالى قال وقال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون, то есть на ней вы живете и то есть на ней вы умрете и из нее вы будете воскрешены. Фи, то есть мы знаем то, что харфу джар альфа приходит бимана аля. Да. قال فيها تحيون تحيون وفيها تموتون, то есть عليها تحيون عليها تموتون ومنها تخرجون. وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير. وقال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. И множество других آياتов, где Всевышний Аллах упоминает об этом. وقال الشيخ ومن то есть шейх Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб, ومن كذب بالبعث كفر, тот кто проявит неверие, то есть такзиб, ложность по отношению к воскрешению, этот человек кафир. Хатта валяу амана биллахи, даже если он уверует в Аллаха, то есть даже если он уверует в Аллаха, но в действительности он не уверовал в Аллаха, фаху кафирун биллахи, если он кафара бильбаас. Лянну анкара аслин мин усуль иман. Вот такзибу бильбас и атадамману такзибу русуль. Такзибу русуля куллихим. Почему? Потому что такзиб, ямуль-кияма, это включает в себя такзиб пророкам. Почему? Потому что пророки об этом говорили. То есть этим сам он обвиняет во лжи пророков. Далеко ли у тааля «Заама ладин кафару алля юбаасу куль бала ва рабби латубаасунна сумма латунаббаунна бима амильтум ва залика ал Аллахи ясир». То есть это по отношению к Аллаху является очень легким. И потом шейх Барок упоминает Аладилля, да, то есть это не является трудным. Сейчас я посмотрю, может быть, можно что-то прочитать. В общем, там можете сами прочитать, там ничего трудного нету. Варсал Аллаху джамия русули мубаширин ва мунзирин, то есть то, что Всевышний Аллах послал на странице 46. Варсал Аллаху джамия русули мубаширин ва мунзирин, то есть мубаширин, то есть мубашир это тот, кто пришел с хорошей новостью о чем на мубашир. Аль-мунзир это тот, который пришел с плохом, то есть если вы то есть мунзир, да, предостерегает от какой-то угрозы серьезной. Да. Мубашир Мунзирин. Бада мазакара шейх мин усуль иман аль-ба'аса валь-хисаб валь-джаза'а закара аслян ахара мин усуль иман вахуал иману бир-русуль. А это иман бир-русуль. Фаллаху арсаля русуля ликата аль-узра. Для чего? Чтобы обрезать, отрезать оправдание. После того, как пришел Мухаммад, алейхиссалату ассалам, нету ни у кого никакого оправдания. Ликата аль-узри вайкамат ля-худжа. Для чего? Чтобы отрезать оправдание и установить худжу на людей. Хатта ля якулю, чтобы кто-нибудь не сказал, ляу ля арсальта лейна расулян. Да, все, то есть Всевышний послал пророка, и ваджиб является на вас, на всех, искать, спрашивать, узнавать. А если вы отказались, фаху куфру ля-ра. Фахум мурсалюна, то есть и они, пророки мурсалюн, يبشروا من أطاعهم بوعد الله وثوابه وكرامته وينذروا من عصاهم بالعقاب. То есть они радуют тех, кто подчиняется им и следует обещаниям Аллаха, то есть им награда и так далее, да, и предостерегают тех, кто слушается их, то что у них будет наказание. ودلوا قوله تعالى رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل нету никакой худжи, ни у кого нету никакого оправдания. فهؤلاء الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. То есть первый из них это Нух и последний Мухаммад عليه الصلاة والسلام. И دليل на это وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Я не знаю этот аят, поэтому не буду его комментировать. وَمَا أَنَا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. То есть, как правило, всегда последователей пророков их очень мало. Это суннат Аллахи филь хальк. Меньше, чем куффар. Да. والدليل على и Мухаммад алейхиссалату вассалам, он последний печать из пророков. والدليل على ان اولهم نوح قوله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد الى نوح والنبيين من بعد. Это говорит о том, что Нух был первый из пророков. И также далее это хадис аш-Шафа, то есть когда люди придут к Нуху, ой, Бухари, и скажут, ты первый из пророков, то есть, да, и так далее. Да. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا. То есть любой народ, который только существовал, Всевышний Аллах посылал к ним пророка. Мин Нухин или Мухаммадин, то есть начиная от Нуха, заканчивая Мухаммадом. محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. Приказывал им, чтобы поклонялись одному лишь Аллаху, запрещал им от поклонения тагуту. Тагут это все, что помимо Аллаха, все что угодно. وَدَلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Это دليل на то, что أهلُ فترة такого не существует, вообще не было их, нету такого. Несмотря на то, что большинство ученых говорят то, что Ахль Фатра существовали, отталкиваясь от некоторых хадисов, которые они посчитали достоверными. Валякат басна фи кулли умматин. Они Абудуллах учат они бы оттагут. Это указывает на то, что все умом, которые существовали, был послан к ним пророк. Но люди отнеслись халатно и проигнорировали. وافترض الله على جميع عباد الكفر بالتغوت والإيمان بالله. И вменил в обязанность Всевышний и могучий Аллах на всех своих рабов куфру по отношению к тагуту. То есть каждый из нас должен быть кафир по отношению к тагуту и должен быть мумин по отношению к Всевышнему и могучему Аллаху. وهذا говорит шейх аль-Баррак هو أول واجب على العبد. Это является первым из ваджибатов на раба. фалькуфру биттагут валь бараату мин кулли ма юабаду мин дуни ля. Это аль-куфр биттагут, и отрекаться, отказываться от всего того, что поклоняются помимо Аллаха. Валь иману биллахи, а иману в Аллаха, валь иману би рубувиятихи, валь илахиятихи. Это, то есть, ну и понятное дело, основа сифат входит в рубувия валь илахи. И потом сумма накля шейх тафсир ибн Каим лима'на тагут, и потом аш-шейх, это аль-имам Мухаммад ибн Вахаб, привел слова ибн Каим. Вакал ибн Каим рахима Аллаху та'аля, это великий, то есть известный имам ибн Каим. Ат-тагут матаджауза бихил абду хаддаху мин ма'будин ау матбу'ин ау мута. Ат-тагут это куллю матаджауза бихил абду хаддаху мин ма'будин. Муслим 48. Ат-тагут матаджауза бихил абду хаддаху, то есть граница, да, мин ма'будин ау матбу'ин ау мута. Сейчас шейх объяснит. Что касается аль-ма'буд, то есть это понятно, это объект поклонения. Как, то есть тагут это, то есть, который, которому направляется любой объект из объектов поклонения. Да, да, да, да. Кроме Аллаха. Но единственное, что он тагут по отношению к тому, кто поклоняется. Но ни в коем случае не сам, то есть объект, которому поклоняются, а он этим недоволен, как пророки. Или праведники, им же поклоняются, но они этим недовольны. Да. Понятно этот момент? Вот смотри, Айса алейхиссалату вассалам, ему же поклоняются. По отношению к тем, кто поклоняется, он тагут, они поклоняются тагуту, но Айса сам по себе не является тагут, ни в коем случае. Почему? Потому что он не любит и недоволен, и не хочет, чтобы это... И ангелы точно так же. Да, поэтому тагут это просто, то есть как объект поклонения, то есть которому поклоняется помимо Аллаха. Несмотря на то, что сам действительный объект, которому то есть, поклоняется, он может быть и недоволен, и не хочет этого. Да, да. И этим люди, которые ему поклоняются, они поклоняются тагуту, то есть они поклоняются не Аллаху. Да. Да. И поэтому Ибн Каим здесь вот об этом говорит. Вот тагут матаджауза биль абду хаддаху мин ма'будин ау матбу'ин ау мута. Ай анна кулля ман гала фихи линсан матаджауза биль хадда фарафу ан манзилати фа хаза хуа тугьян валь гулу. Ат тагут махуза биль тугьян фа хуа таджаузу аль хад, таджаузу аль хад валь гулу. И поэтому посланник Аллаха алейхи салату вассалям говорил: ля тутруни ка матрати ан-насар ибн Марьям иннама ана абудун فقولوا عبد الله ورسوله يقول من معبود او متبوع او فمن عبد فمن عبد غير الله то поклоняется, то есть или направляет виды поклонения не Аллаху, فقد تجاوز بالحد, да, فهو تجاوز, вышел из границы, из разрешенной границы, а это поклонение одному лишь Аллаху. فإن المخلوق عبد لا يرتفع الى منزله الاله, он не поднимается до уровня обожествляемости. Ауматбу, аутус фаху имамун лаху атпа, фаман иттахаза лаху имамун, ва таджаваза биль хадда фа би ан джааляху би манзилати расуль, ва аннаху маасумун. Фа хаза алматбу ин кана радиан би ма яфалу фаху латба, фаху ат-тагут. То есть любой какой-то имам или так далее, который призывает таким образом, и у него есть последователи, и он видит то, что они начинают ему поклоняться. Ну, поклоняться таким образом, понятное дело, потому что не нужно это понимать в узколовом, да, этом, то, что они ему сажда делают. Нет. Взять таким образом, да, то есть иттиба мутляк, то есть полностью следуют и подчиняются, что я ему говорю, как вот здесь вот некоторые шейхи есть, то есть им подчиняются, не выходят, то есть их не кауль валь худжа, что он сказал, то они делают. И они это знают. И если он знает это и оставляет это, чтобы так происходило, и доволен этим, и вот этот шейх или кто угодно, он стал тот тагут. Ну понятно? Ну. Вот тавагит касира, то есть от тавагит касира. да, то есть там много объектов, да, которые являются тагутами. Руусулум хамса, то есть основные из них это пять. Иблис ля нагула, то есть иблис, то есть мин акбар, ва а'лам, ва аксир, ва акбах, тавагид. Фахаза хуа тагуту тавагид, это то есть тагут всех тагутов. Иблису ля'ин, то есть проклятый. И янбаги антакуль ля'ин, то есть и необходимо, чтобы ты говорил ля'ин, то есть что иблис ля'ин, то есть проклятый. Валя такуль ля'наху Аллах, то есть и не нужно говорить, да почему, потому что лям натаабад бидду алейхи, почему, потому что нам не приказано, то есть мы не поклоняемся Аллаху, делая дуа на него, против него, именно ты должен утверждать то, что, то есть ты таджзим вуджубан, то что иблис ля'ин, проклят. Нет, это неправильно. Да, именно утверждаешь то, что он проклят. Да, то, что ты делаешь ему, то есть за него, против него дуа и так далее. Нет, ты не делаешь, ты утверждаешь то, что он проклят. Уже проклял, да. Да, да. Да. Да, да. Там ты, а его ты не знаешь, да. Ванбаган такуль ля-ин, ва-ля такуль ля-нахула ля-нана лям натаабад бид-дуа алейхи, ва иннама туаббадна биль-истиадати биллахи мин шаррихи фи мавадаа касиратин. То есть нет, говорит, нам приказано, чтобы мы поклоняемся Аллаху, делая истиаду, то есть защиты, просим Аллаха от него. То есть да, во многих из мест, будь то перечтением Корана и так далее, то есть во всех тех местах, где делается истиаду. Отчаян фи ифтитахи салля ва кабля тилавати аль-Куран ва инда духули аль-хала и так далее, даже. Ва ман убида ва хуа радин, то есть тот, кому направляется вид из видов поклонения, и он доволен этим. И он этим доволен. И поклонение не нужно ни в коем случае ограничивать, саджда или руку или забх. Нет, любой вид из видов поклонения. Когда то есть какой-то шейх, и его взяли таким образом, то что егошнее слово, все, как он скажет, мы так и делаем. Это направление поклонения к нему. Почему? Потому что они его поставили на место человека, который приказывает и запрещает. И они делают, что он приказывает и что он запрещает. Этим самым они поставили акамагу макама рабба. Понятно? Понятно? Этим самым они взяли его божеством. Понятное дело, если ты их спросишь, они скажут, нет, нет, ну что, мы, нет. Понятное дело, нужно смотреть на действия, какими действиями они обладают. Взяли какого-то шейха, как вот здесь вот, в мисре, и тебя мутляк, делают все, что он говорит. Все, что вот он в своей книге написал, они говорят, вот эта книга истина. Хак, валлахи, мне так говорили. То, что вот эта книга, фи-ль-хак, и так далее. Так не говорят, кроме как о книге Аллаха. И приказы, то есть, и они подчиняются приказам, вот все, что он говорит, все правильно. Кто ему противоречит, тот заблудший и неправильный. Этим самым они взяли его, поставили его на место пророка, обожествляемого, придали ему степень маасум и так далее. И не принимают ни в коем случае, то есть любые опровержения в ее сторону. И этим самым, и не нужно смотреть то, что они с бородами, они в камисах, то есть они все, лозунги у них, то есть мы дава саляфии и так далее. Все это, откровенно говоря, чуфня. Откровенно говоря, то есть как бы неприятно было это слово, и как бы оно некультурно выглядело, но это действительность. Это обыкновенная чуфня, и на это не нужно обращать внимание. То есть этим самым они взяли этот объект поклонения божеством. Каким образом? А это филь амри ван нахи. Филь амри иттахазу ахбарахум арубанахум арбабан мин дунилля. Валь масих абна марья. Вама умиру илля лиябуду Аллаха. Поэтому вот Всевышний Аллах называет это действие что? Поклонением. Они взяли их поклонение. Иттахазу ахбарахум арубанахум. И посланник Аллаха сказал, ляттат табионна суннана манкана каблякум. И это и случается. Вы последуете непременно за сунной тех, которые были до вас. А это аль-Ягуд ва ан-Насара. Каким образом они взяли своих ученых и этих? Кем? Арбабан. Господами, помимо Аллаха. подчиняясь им мутлякам, все, что они приказывают и все, что они запрещают. И Всевышний говорит, «Вама умиру илля лябудуллаха». Этим самым эти люди поклоняются им. Поэтому это все. И этот, то есть и для них они, то есть что таджауз аль-хадд филь абада, он у них тагут. И если он, то есть по отношению к ним, и если он знает об этом, то что его шнур кауль среди них вот такой, и доволен этим, оставляет так есть, то он тагут захиран ва батинан. Фаху кафирун ва муртаддун аль-ислам. Без тарик. И мало кто это понимает, и мало кто в этом. Аллах Куран говорит про них тоже. Они говорят, что Господь Равин и Монах. Да, и техазу ахбарам арбабам арбабам мин дуни ла. Иблис ля'наху Аллах. Ва ман убида фа хуа радин. Ва ман да'ан насы иля абадати насы. Тот, кто призывает людей, чтобы что поклонялись ему, каким угодно образом, будь то это тасрихан, будь то это намеком, то есть точно такие же шейхи, например, понятное дело, никто не скажет, поклоняйтесь мне, хотя некоторые, то есть эти суфийские эти шейхи, то есть эти, да, то есть они конкретно об этом говорят, чтобы он саджда делал и так далее. А эти говорят, что таридан, намекая, давая понять то, что я говорю истину, я говорю правильно и так далее, это я, вот как я скажу и так далее. То есть одно дело, когда ты призываешь к истине и подкрепляешь это доводами с Курана и Сунны, Акваль, Салиф и так далее, и так далее. Одно дело, когда ты, то есть это, перешел границу призыва. Маман идда ашаян мин альм лгайб, это тот, кто претендует, что у него есть о чем-то знание открытым. То есть это все является куфом, баллах мухажин мин. Маман хакама бигари манзалай, тот, кто судит не потому, что не спасал Аллах. Фагот тагут, вакад якуну кафирин, вакад ля якуну кафирин. То есть это бихасаб, то есть если он заменит, то есть как, например, каким образом, то есть это масаля, мы, то есть ее более подробнее разберем в финалах Адрисана. То есть, чтобы сейчас этот, есть некоторые моменты, когда человек не становится кафир. Есть некоторые моменты, когда человек не становится кафир. Когда он, например, не заменяет хоком, он просто не вынес хоком. Просто не вынес. Да понятно, просто не накрутил. Например, поймали человека, то есть, который, да, то есть украл. И он, то есть, судья сделал так, чтобы не накрутить. Он не заменил хукм, просто выкрутился таким образом, что не накрутил хукм на него. Или как шейх Руслан Мазав, шейх Руслан Филькадия, то есть, или, то есть, иногда, то есть, берет взятку и не накручивает хукм, не накручивает. Говорит, там нужно было так, там нужно было это, там нужно было то, то есть, там, а вот этого не случилось, то есть, выкрутился таким образом, не накрутил хукм. Не накрутил, то есть хадда, да, то есть он. И подобного рода сувр. Вот далеко ли у Тааля ля икрахам фиддин кат табайна рушту мин лагай уман якур бит тагут мин билля фукази сабсага билли урат ли баскат имей су религи Аллаха и таухид. Ва хаза маана ля илаха илля ла, это есть маана ля илаха илля ла, ай аль куфру бит тагут вал иману билля, это есть смысл ля илаха илля ла. Ва кала шива фил хадиси رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة وزيرة صنامه الجهاد في سبيل الله. То есть وزيرة صنامه, то есть вершина этой религии, это джихад في سبيل الله, его же столб является ислам. То есть без этого ас-сала, без ас-сала нет ислама. И чтобы эта религия была возвышена и не была унижена, это единственный способ для этого, а это джихад. والله أعلم وصلى الله وصلى الله على نبي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.